Для них это была возможность произвести хорошее впечатление на Ли Фэна, поэтому они не могли упустить эту возможность. Более того, Сюй Цэнь действительно был неправ. Поняв, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан давили на него, в глазах Сюй Цэня появился пронзительный взгляд. Однако он понимал, что был неправ, поэтому сделал глубокий вдох и подавил свою ненависть. Сложив ладони у груди, он сказал Жэнь Чжуну и Лю Хунгуану: «Увидев смерть своего внука, я на мгновение потерял рассудок. Немного обдумав это, я понял, что действительно неправ. Однако поскольку Ли Фэн остался невредимым, можем ли мы просто проигнорировать это? Ха-ха-ха-ха». В этот момент Дуань Лин Тянь громко рассмеялся, прежде чем Жэнь Чжун и Лю Хунгуан смогли что-либо ответить. Он так сильно смеялся, что на его глазах даже выступили слезы. «Ты сказал, что я остался невредим? Если бы не заместитель главы особняка Жэнь и старейшина Лю, я боюсь, что стал бы призраком. Только потому, что ты признал свою неправоту, ты хочешь, чтобы мы проигнорировали этот факт нарушения правил? Парень, тебе лучше заткнуться, если ты не хочешь сдохнуть». В голове Дуань Лин Тяня раздался угрожающий голос Сюй Циня. «Идиот!» — выругался Дуань Лин Тянь. «Ты находишься в таком положении, однако все еще смеешь угрожать мне при помощи передачи голоса? Значит, вот чего стоит великий старейшина особняка восходящего неба». Услышав слова Дуань Лин Тяня, помимо Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана, чьи лица стали серьезными, все зрители были поражены. После этого, помимо членов особняка восходящего неба, все остальные зрители стали смотреть на Сюй Цэня еще холоднее. «Старейшина Сюй, пожалуйста, извинись перед младшим братом Ли Фэном и самостоятельно отруби себе одну конечность. В противном случае мы не только лишим особняк восходящего неба права участвовать в битве рейтинга восходящего неба, но и лично отрежем одну из твоих конечностей», — ледяным тоном сказал Лю Хунгуан, после чего сделал шаг вперед. Они пришли к этому после непродолжительной беседы с Жэнь Чжунем. Тем временем Жэнь Чжун украдкой взглянул на Дуань Лин Тяня и обнаружил, что выражение лица последнего слегка расслабилось. Он сразу же понял, что Дуань Лин Тянь был доволен их решением, и выдохнул с облегчением. Услышав слова Лю Хунгуана, Сюй Цэнь пришел в ужас. Если они объединятся, то Жэнь Чжун и Лю Хунгуань могли с легкостью отрезать его конечность. Он не сможет даже сбежать. «Вам не кажется, что вы немного перегибаете?» — ледяным тоном спросил Сюй Цэнь. Однако Жэнь Чжун и Лю Хунгуан проигнорировали его и продолжали холодно смотреть на него. Увидев это, Сюй Цэнь понял, что он не сможет спасти свою конечность. Он чувствовал себя униженным, однако ничего не мог поделать. «Я, Сюй Цэнь, обязательно запомню это», — холодно сказал Сюй Цэнь. «Я самостоятельно отрежу себе конечность, однако не стану извиняться перед ним». Сказав это, он поднял свою правую руку и отрезал левую руку. Однако как только он потянулся к своей отрубленной руке, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан немедленно сделали ход. Жэнь Чжун бросился вперед, что напугало Сюй Цэня. Тем временем Лю Хунгуан поднял руку и выпустил синий луч, который уничтожил отрубленную руку Сюй Цэня. Выражение лица Сюй Цэня стало чрезвычайно серьезным. Он не ожидал, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан будут настолько безжалостными. Изначально он был уверен в том, что сможет снова восстановить свою руку. Однако если он хотел этого, ему нужно было сохранить свою левую руку. Однако его левая рука была разрушена Лю Хунгуаном, что означало, что ему придется прожить всю оставшуюся жизнь с одной рукой. Как он мог не рассердиться? Увидев, как Сюй Цэнь потерял руку, зрители не только не почувствовали к нему никакой жалости, а наоборот обрадовались его несчастью, поскольку он сам был в этом виноват. Увидев это, гнев Дуань Лин Тяня также сильно утих. «Старейшина Сюй, отказываясь извиняться перед младшим братом Ли Фэном, ты действительно не боишься дисквалификации членов особняка восходящего неба? Ты должен знать, что, будучи судьями, мы со старейшиной Лю имеем полное право запретить членам особняка восходящего неба участвовать в битве», — сказал Жэнь Чжун. «ХМПФ». Услышав это, Сюй Цэнь сначала посмотрел на мастеров рингов, а затем на членов особняка восходящего неба. После этого он фыркнул и взлетел. «Мы уходим». Бросив на Дуань Лин Тяня взгляд полной ненависти, он приготовился уйти с группой людей из особняка восходящего неба. Свист, свист. Однако в этот момент облака над формацией внезапно закружились, после чего среди них появилось две фигуры. Это были два молодых человека. Один стоял впереди, а другой – сзади. Молодой человек впереди был одет в длинную зеленую мантию, и его тело излучало плотное намерение убийства. Молодой человек, стоявший за ним, был горбатым и, очевидно, был лакеем. Как только эти двое появились, Они сразу же привлекли внимание всех присутствующих. Глаза многих членов особняка восходящего неба сразу же загорелись. «Молодой господин, это Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба». Внимание толпы мгновенно сосредоточилось на зловещем молодом человеке. Однако, увидев Сюй Цзина, Сюй Цзинь не только не обрадовался, но и стал недоволен. Он отказался извиняться перед Дуань Линтянем, в основном потому, что не хотел извиняться перед убийцей своего внука. Однако другой причиной было то, что он не считал, что кто-либо из присутствовавших членов особняка восходящего неба имел право попасть в рейтинг восходящего неба. Все три человека, у которых были шансы попасть в рейтинг, включая его внука, умерли. Поэтому он не думал, что будет большая разница, даже если присутствующие члены особняка восходящего неба будут дисквалифицированы. Не то чтобы он не подумал о молодом господине особняка восходящего неба, просто судя по тому, что он видел ранее, молодой господин вряд ли мог сравниться даже с его внуком. Более того, его внук умер, и он не хотел, чтобы молодой господин попал в рейтинг восходящего неба, поскольку это будет означать, что он станет следующим главой особняка восходящего неба. Он не хотел, чтобы это произошло, поскольку у его внука больше не было шансов стать следующим главой особняка. Он не хотел, чтобы и молодой господин им стал. Поэтому его не волновала дисквалификация членов особняка восходящего неба. Однако кто бы мог подумать, что молодой господин особняка восходящего неба, Сюй Цзин, внезапно появится как раз, когда он уже собирался уходить. С появлением Сюй Цзина, он больше не мог действовать, как ему того хотелось. Это и есть Сюй Цзин. Услышав слова зрителей, Дуань Линтянь мгновенно сосредоточился на злобном молодом человеке. Глава 1687. Дебют Сюй Цзина. На этот раз Сюй Цзин был главной целью Дуань Линтяня. Он с самого начала принял участие в этой битве только ради того, чтобы убить его и решить проблему, с которым столкнулась Хань Сюйнай. Если он умрет, то Хань Сюйнай больше не придется выходить замуж за молодого господина особняка восходящего неба. Документ о согласии на их брак также окажется бесполезным. «А, великий старейшина, вы уже уходите? Не говорите мне, что битва рейтинга восходящего неба уже закончилась?» Прибыв на место, Сюй Цзин сразу же заметил, что Сюй Цзинь собирался уходить с членами особняка восходящего неба. Он первым делом подумал, что битва рейтинга восходящего неба уже закончилась, из-за чего слегка запаниковал. На самом деле он так сильно задержался, потому что всего несколько дней назад прорвался на стадию, о которой давно мечтал. Несмотря на то, что Сюй Цзинь был недоволен появлением Сюй Цзина, он не смел этого показывать и мог лишь сказать правду. «Нет, нет», узнав, что битва рейтинга восходящего неба еще не закончилась, Сюй Цзин слегка успокоился и спросил холодным тоном: «Тогда если битва еще не закончилась, что вы делаете, великий старейшина?» Он ясно видел, что Сюй Цзинь собирался уходить. Сюй Цзинь не знал, что ему ответить, и задумался. Однако тем временем один из старейшин особняка восходящего неба рассказал Сюй Цзину обо всем, что произошло при помощи передачи голоса. Сюй Цзин мгновенно почувствовал, как его сердце дернулось. Три члена особняка восходящего неба уже погибли в битве рейтинга восходящего неба. Более того, одним из них был Сюй Цзань, внук Сюй Цзиня. У Сюй Цзина не было особого мнения о двух других. Однако Сюй Цзань был членом особняка восходящего неба, чей талант не уступал его собственному. Более того, раньше он даже оказывал давление на Сюй Цзина. Если бы он не начал культивировать технику поглощающего темного дьявола, то не был бы уверен в своей победе над Сюй Цзинем. Однако человек, которого он расценивал как сильного соперника, погиб в битве рейтинга восходящего неба. Более того, его убил молодой человек, которому не исполнилось и 40 лет. Как он мог не поразиться такому? Однако, несмотря на свое удивление, его сердце быстро наполнилось яростью. Узнав о том, что Сюй Цзинь сделал после смерти Сюй Цзина, взгляд Сюй Цзина стал еще холоднее. После того, как Сюй Цзин посмотрел на него, Сюй Цзинь почувствовал, будто на него нацелилась ядовитая змея. В этот момент он понял, что Сюй Цзин должно быть обо всем узнал. «Великий старейшина, вы думали, что я не приду?» — холодно спросил Сюй Цзин. «Молодой господин, сегодня последний день, однако вас так и не было, поэтому я подумал». Сюй Цзинь не смел быть резким в своих словах, поскольку он был неправ. Однако прежде чем он договорил, Сюй Цзин перебил его: «Что я не приду, великий старейшина? Я думаю, вам лучше извиниться перед Ли Фэном. В противном случае, если я буду дисквалифицирован из битвы рейтинга восходящего неба, вы должны понимать, какие последствия вас ждут. Поскольку все зашло настолько далеко, Сюй Цэнь понял, что у него не было другого выбора. Несмотря на то, что он не хотел извиняться перед убийцей своего внука, ему пришлось это сделать. Как говорится, человек не может победить обстоятельства. Если он продолжит отказываться, то это будет означать, что он намеренно не дает Сюй Цзину участвовать в битве рейтинга восходящего неба. В таком случае его сочтут грешником особняка восходящего неба. Сделав глубокий вдох, Сюй Цэнь посмотрел на Дуань Лин Тяня и извинился с ледяным выражением лица. Слушая извинения Сюй Цэня, Дуань Лин Тянь оставался спокойным. Естественно, он понимал, что Сюй Цэнь извинился только потому, что у него не было другого выбора. Если бы не Сюй Цзин, то он бы увел всех своих людей. Если бы он ушел чуть раньше, то Сюй Цзин не смог бы принять участие в битве рейтинга восходящего неба, и я бы упустил хорошую возможность убить его. Хорошо, что Сюй Цзин успел вовремя. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь выдохнул. Услышав извинения Сюй Цзиня, окружающие начали перешептываться. «Не говорите мне, что этот великий старейшина особняка восходящего неба возомнил себя главой особняка? Подумать только, что он не хотел отказываться от своей гордости и хотел позволить членам особняка потерять возможность участвовать в битве рейтинга восходящего неба. Поскольку Сюй Цзинь являлся экспертом стадии возвышающегося святого, он все слышал. И если бы он мог, он бы уже убил всех этих сплетников. Своевременное появление Сюй Цзина и извинения Сюй Цзинь вернули битву рейтинга восходящего неба в нужное русло. Тем временем Дуань Лин Тянь заметил, что Сюй Цзин время от времени смотрел в его сторону. В его взгляде были следы удивления, однако в основном он содержал ужасающий холод. Несмотря на то, что Сюй Цзину было плевать на Сюй Цзиня, будучи молодым господином особняка, ему нужно было проявлять враждебное отношение. Более того, если ему удастся убить Дуань Лин Тяня, то его престиж в особняке восходящего неба определенно повысится. Однако, несмотря на это, Сюй Цзин не спешил бросать вызов. Поскольку время подходило к концу, вскоре цветочный монах и Цзин Сюй Цзы по очереди вышли на ринг, и выбранные ими противники разумно признали свое поражение. Оба они стали мастерами рингов, не пошевелив и пальцами. После того, как цветочный монах и Цзин Сюй Цзы стали мастерами рингов, большинство людей сосредоточились на Сюй Цзине, молодом господине особняка восходящего неба. Сейчас ведь очередь молодого господина особняка восходящего неба, верно? Какое высокомерие! Подумать только, что он ждал, пока цветочный монах и Цзин Сюй Цзы не выйдут на ринг. Я думаю, он беспокоился о том, что цветочный монах и Цзин Сюй Цзы бросит ему вызов, если он станет мастером ринга раньше них. Если бы он проиграл им, ему бы стало очень неловко. С его силой он наверняка проиграет цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Поэтому даже если ему удастся избежать их сейчас, он не сможет избежать их завтра. Когда горбатый молодой человек, который пришел с Сюй Цзиним, услышал слова окружающих, он усмехнулся. Нынешняя сила его молодого господина полностью отличалась от того, что было в прошлом. С другой стороны, Сюй Цзин полностью игнорировал слова толпы. Хаэм, увидев ухмылку горбатого, сердце Дуань Лин Тяня содрогнулось. Даже лакей Сюй Цзина настолько верит в него. Не говорите мне, что за это время Сюй Цзин столкнулся с удачей. В конце концов, год назад Сюй Цзин был всего лишь на ранней стадии очищенного святого. Даже если в течение этого года особняк восходящего неба всей души взращивал его и отдавал ему лучшие ресурсы, он максимум мог прорваться на среднюю стадию очищенного святого. Однако если он только недавно прорвался на среднюю стадию очищенного святого, то он не смог бы победить цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Несмотря на то, что цветочный монах и Цзин Сюй Цзы еще не достигли стадии мастерства очищенного святого, с их силой мало кто на средней стадии очищенного святого был их противником. Под пристальным взглядом толпы, Сюй Цзин наконец-то сделал шаг вперед. Его взгляд мгновенно упал на Дуань Лин Тяня, из-за чего сердце последнего дернулось. «Он выберет меня, если Сюй Цзин выберет его, то это будет лучшим исходом. В таком случае он сможет сразу же решить проблему Сюй Най. Сюй Цзин хочет бросить вызов Ли Фэну». В этот момент зрители также заметили взгляд Сюй Цзина. Он что, думает, что Ли Фэн слаб? С силой, продемонстрированной Ли Фэном, он определенно на одном уровне с Чжунгу. ХМПФ. Он определенно больше, чем просто на одном уровне. Даже цветочный монах и Цзин Сюй Цзы вряд ли смогли бы пережить тот взрыв. Однако Ли Фэну это удалось, что означает, что его сила может быть даже на одном уровне с цветочным монахом и Цзин Сюй Цзы. К сожалению, топы, взгляд Сюй Цзина остановился на Дуань Лин Тяне всего на несколько мгновений, после чего он снова сосредоточился на цветочном монахе и Цзин Сюй Цзы. Неужели он хочет бросить вызов цветочному монаху или Цзин Сюй Цзы? Зрители были поражены. С другой стороны, Дуань Лин Тянь был немного разочарован. ХМПФ. Он только что смотрел на Ли Фэна, однако не бросил ему вызов. Поэтому, несмотря на то, что он смотрит на цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, это не значит, что он собирается бросить им вызов. Презрительно сказал один из зрителей. Согласен. Я думаю, он просто осматривается. Не думаю, что он выберет цветочного монаха или Цзин Сюй Цзы. И как оказалось, они угадали. Взгляд Сюй Цзин быстро покинул цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Как я и говорил, Сюй Цзин должно быть боится бросать вызов цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Глава 1688. Мгновенное убийство Чжунгу. Услышав оскорбление окружающих, лица членов особняка восходящего неба, кроме Сюй Цзина, стали серьезными. С другой стороны, Сюй Цзинь просто усмехнулся. Он считал, что поскольку Сюй Цзин был таким трусом, то было бы лучше, если бы он вообще не участвовал в битве рейтинга восходящего неба. Так он, по крайней мере, не опозорил бы особняк восходящего неба. Естественно, он лишь думал об этом и не смел ничего говорить. Сюй Цзин и горбатый молодой человек были единственными представителями особняка восходящего неба, кто оставался спокойными. После того, как взгляд Сюй Цзина покинул цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, он осмотрел Инь Сюй Цзы, Юй Сюй Цзы, монаха Вино Мяса и остальных, прежде чем остановился на равнодушной фигуре с мечом, завернутым в ткань. Чжунгу. Сюй Цзин наконец-то определился со своим противником. Чжунгу был одним из двух сильнейших свободных культиваторов, которые участвовали в этой битве рейтинга восходящего неба. Изначально зрители думали, что Чжунгу был сильнейшим свободным культиватором моложе 50 лет на территории особняка восходящего неба. Однако из-за появления Ли Фэна, они больше так не думали. Ли Фэн убил Сюй Цзина и даже пережил ужасающий взрыв. Это доказало, что его сила ни в чем не уступала Чжунгу. Узнав, что Сюй Цзин выбрал Чжунгу, зрители были поражены. Согласно слухам, Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, и Чжунгу являются смертельными враги. Похоже, что это действительно так, верно. Когда они оба были на пике стадии первозданного святого, они уже однажды сражались, и в то время Чжунгу выиграл. Однако после того, как Сюй Цзин прорвался на стадию очищенного святого, Чжунгу больше не был его ровней. Год назад Сюй Цзин находился на ранней стадии очищенного святого. Несмотря на то, что он наверняка получил гору ресурсов от особняка восходящего неба, он максимум достиг средней стадии очищенную святого. Столкнувшись с Чжунгу, который также достиг средней стадии очищенного святого, не боится ли он проиграть, как это было в прошлый раз? Однако, не обращая внимания на разговоры толпы, Сюй Цзин взлетел и приземлился на шахматную фигуру Чжунгу. Сможет ли Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, изменить сегодня мнение толпы? Все с нетерпением ждали увидеть это. Даже Дуань Лин Тянь с нетерпением ждал дуэли между Чжунгу и Сюй Цзинем. У него было хорошее впечатление о Чжунгу. Что касается Сюй Цзина, то он был тем, кого Дуань Лин Тянь должен был убить. Поэтому, естественно, он хотел бы, чтобы Чжунгу победил и убил Сюй Цзина. Чжунгу, ты убил члена моего особняка восходящего неба, поэтому я отомщу за него, холодно сказал Сюй Цзин. Прекратите нести чушь и просто нападай, небрежно сказал Чжунгу. Если бы Чжунгу не прорвался на среднюю стадию очищенного святого, то он бы мог почувствовать след страха, сталкиваясь с Сюй Цзинем, который находился на средней стадии очищенного святого. Однако, поскольку Чжунгу тоже прорвался, он не боялся Сюй Цзина. Сюй Цзин можно было считать его давним соперником, и поэтому он прекрасно знал его трюки. К сожалению, Чжунгу и в голову не приходило, что нынешний Сюй Цзин полностью отличался от прошлого Сюй Цзина. Это произошло из-за того, что он начал культивировать технику поглощающего темного дьявола. Несмотря на то, что за последний год Сюй Цзин возвращался в особняк восходящего неба, чтобы получить ресурсы, большую часть своего времени он проводил на улице. Под предлогом тренировки он фактически поглощал кровь и эссенцию девушек. Количество девственниц, которых он поглотил за год, почти можно было исчислять тремя цифрами. Благодаря этому его уровень культивирования значительно вырос, и не так давно он прорвался на пик стадии очищенного святого. Что значит быть на пике стадии очищенного святого? Это означало, что он был всего в одном шаге от стадии возвышающегося святого. Никто не видел, чтобы Сюй Цзин что-либо делал. Однако все в радиусе 100 метров вокруг него начало бурлить. Многие люди, в том числе Дуань Лин Тянь, даже не осознавали, что происходит. Все, что они видели, это как возле Сюйцзина мгновенно появился смерч, который затем бросился на Чжунгу. Большинство людей подумало, что Чжунгу сможет заблокировать эту атаку, поскольку он успел отреагировать и поднял руки. Но кто бы мог подумать, что как только Чжунгу коснется торнадо, тот внезапно ускорится. Скорость увеличилась настолько, что даже небо на мгновение задрожало. В этот момент смерч, казалось, превратился в ужасающего зверя, который поглотил Чжунгу. Поп! После громкого хлопка, скорость торнадо резко уменьшилась. Однако Чжунгу, который всего несколько мгновений назад был жив, остался лишь кровавый туман. Все это произошло в мгновение ока, из-за чего все, даже Дуань Линтянь, были поражены. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан обменялись взглядами и могли заметить шок в глазах друг друга. Они слышали о молодом господине особняка восходящего неба и знали, что его талант нельзя было считать выдающимся. Даже с огромными ресурсами особняка восходящего неба, он должен быть достичь лишь средней стадии очищенного святого. Однако, основываясь на продемонстрированной им силе, они могли сказать, что его сила превосходила силу средней стадии очищенного святого. В момент, когда торнадо внезапно ускорился, аура, которую они почувствовали при помощи своих божественных сознаний, не принадлежала культиватору средней стадии очищенного святого. На самом деле она больше походила на ауру культиватора стадии мастерства очищенного святого. Стадия мастерства очищенного святого. В этот момент Жэнь Чжун и Лю Хунгуан были практически уверены в том, что Сюй Цзин достиг стадии мастерства очищенного святого. Естественно, они не исследовали его уровень при помощи своего божественного сознания, поскольку это считалось грубостью. Если бы они это сделали, они бы сразу же осознали свою ошибку. Стадия мастерства очищенного святого, как это возможно? Божественное сознание Сюй Циня также почувствовало ауру Сюй Цзина, и он знал, что такая аура могла быть только у культиватора на стадии мастерства очищенного святого и выше. Поэтому он был поражен. Будучи великим старейшиной особняка восходящего неба, он четко знал силу Сюй Цзина. Он знал, что даже если Сюй Цзин получил ресурсы особняка восходящего неба, он просто не мог так быстро достичь стадии мастерства очищенного святого. В конце концов, год назад он был всего лишь на ранней стадии очищенного святого. Тот факт, что он всего за год достиг стадии мастерства очищенного святого, был просто невозможен. За это время ему должно быть улыбнулась удача. Сюй Цзинь был практически уверен в этом. Однако ему и в голову не приходило, что удача Сюй Цзина заключалась в том, что он начал культивировать технику поглощающего темного дьявола. Первоначальный владелец техники поглощающего темного дьявола был главным виновником, который привел к падению особняка восходящего неба из ранга фракции полутретьего ранга. В этот момент выражение лица Дуань Линтяня стало чрезвычайно серьезным. Сюй Цзин прорвалась на стадию мастерства очищенного святого, как такое возможно? Даже Дуань Линтянь был поражен прогрессом Сюй Цзина. Неужели ресурсы особняка восходящего неба настолько удивительные? Это была первая мысль, которая возникла в голове Дуань Линтяня. В конце концов, в отличие от Сюй Цзина, который знал, какими ресурсами обладал особняк восходящего неба, он ничего не знал. «Не могу в это поверить. В таком случае мне будет сложно убить его». Первоначально спокойное выражение лица Дуань Линтяня стало крайне серьезным. Он знал, что с его нынешней силой он мог победить большинство культиваторов средней стадии очищенного святого. Что касается культиваторов стадии мастерства очищенного святого, то он мог победить только самых слабых из них. Что касается известных экспертов стадии мастерства очищенного святого, то он вообще не был уверен в своей победе над ними. И то это только благодаря тому, что когда Сюй Цзинь напал на него, в самый критический момент он немного постиг вторую стадию сердечного меча правителя. Глава 1689. Одновременный вызов. Вскоре большинство зрителей пришло в себя, после чего некоторые из них ущипнули себя за бедро. Почувствовав боль, они убедились в том, что увиденное ими не было галлюцинацией. Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, одним ударом убил Чжунгу. Этот Сюй Цзин, не говорите мне, что он уже достиг стадии мастерства очищенного святого. Несмотря на то, что большинство зрителей не обладало проницательностью Жэнь Чжуна, Лю Хунгуана и Сюй Циня, они все равно пришли к такому логичному выводу и были поражены. Но как это возможно? Человек, который год назад находился на ранней стадии очищенного святого, так быстро достиг стадии мастерства очищенного святого, однако в этот момент глаза многих свободных культиваторов покраснели. У Чжунгу было исключительное положение в сердцах остальных свободных культиваторов. Более того, на него возлагалось много надежд. Несмотря на то, что свободных культиваторов можно было рассматривать как находящихся в состоянии разобщенности, эксперты среди них часто объединили других свободных культиваторов для решения сложных проблем. Однако в последнее время на территории особняка восходящего неба не было выдающихся свободных культиваторов, поэтому многие из них возлагали свои надежды на Чжунгу. Они считали, что он может стать тем, кто однажды сможет объединить свободных культиваторов. Однако Чжунгу умер, что разбило их мечту. Подумав об этом, многие свободные культиваторы посмотрели на Дуаньлин Теня и вздохнули. Если оставить в стороне тот факт, что они вообще не знали Ли Фэна, и того, что ему не нравилось находиться в центре внимания, судя по его обменам с Жэнь Чжунем и Лю Хунгуанем, было очевидно, что он был заинтересован в том, чтобы присоединиться к сильной фракции. Поэтому они не думали, что Ли Фэн сможет заменить Чжунгу. Подумав об этом, свободные культиваторы бросили на Сюй Цзина пронзительные взгляды, как будто желая разрезать его на тысячу частей. Но несмотря ни на что, Чжунгу потерпел поражение от рук Сюй Цзина. Ему наконец-то удалось очистить свое имя и изменить мнение масс. Он не только не уступал Чжунгу, ему также потребовался всего один удар, чтобы убить последнего. Если говорить о людях, которым было сложнее всего поверить в то, как Сюй Цзин убил Чжунгу, то это были цветочные монахи Цзин Сюй Цзы. Они все были частью одного поколения, и поэтому у них было четкое представление о том, кто был талантлив среди их сверстников. Однако сила, продемонстрированная Сюй Цзинем, дала им странное ощущение. Стадия мастерства очищенного святого. Сюй Цзин уже прорвался на стадию мастерства. Дело в том, что даже они лишь недавно прорвались на стадию мастерства очищенного святого. Однако Сюй Цзин, который всегда отставал от них, каким-то образом догнал их. Как они могли не испытать шока? Убив Чжунгу, Сюй Цзин заменил его в качестве нового мастера ринга. После этого из толпы вышел член особняка восходящего неба, который находился на стадии мастерства зачаточного святого. Увидев его, никто не рассмеялся. Вместо этого лица зрителей стали очень серьезными. Все зрители почувствовали дежавю, потому что это очень походило на то, как ранее ушел Сюй Ган. После этого многие люди мгновенно сосредоточились на Сюй Цзине. «Не говорите мне, что он хочет убить кого-то еще, ему что, понравилось убивать?» После того, как Сюй Цзин продемонстрировал свою силу, люди, которые раньше смотрели на него сверху вниз, больше не смели делать этого. В этот момент больше никто не думал, что Сюй Цзин так долго думал, потому что боялся цветочного монаха или Цзин Сюй Цзы. Как и подумала толпа, член особняка восходящего неба решил бросить вызов Сюй Цзину, который сразу же признал поражение. После этого он больше не был мастером ринга и снова мог свободно бросать вызов. Затем взгляд Сюй Цзина снова упал на Дуаньлин Теня, из-за чего выражение его лица стало серьезным. Несмотря на то, что его понимание сердечного меча правителя углубилось и начало приближаться ко второй стадии, ему все равно будет сложно справиться с культиватором на стадии мастерства очищенного святого. Основываясь на силе, продемонстрированной Сюй Цзинем, Дуаньлин Тянь мог сказать, что он не просто прорвался на стадию мастерства очищенного святого. Несмотря на то, что он не боялся Сюй Цзина, он не был полностью уверен в своей победе. Он хочет бросить вызов Ли Фэну. Многие зрители были поражены. Он что, хочет убить всех свободных культиваторов? Лица свободных культиваторов сразу же стали мрачными. Увидев, что Сюй Цзин смотрит на Дуаньлин Теня, глаза Сюй Цзиня заблестели, и он быстро отправил свое сообщение. «Молодой господин, этот Ли Фэн даже безжалостнее Чжунгу. Он убил аж двух талантливых культиваторов нашего особняка восходящего неба». Несмотря на то, что его слова звучали благородно и праведно, как Сюй Цзин мог не знать, что тот пытается использовать его, чтобы отомстить? Первоначально он действительно планировал бросить вызов Дуаньлин Теню, однако, услышав сообщение Сюй Цзиня, он сразу же отказался от этой идеи. Ну и шутка. Если оставить в стороне тот факт, что он был молодым господином особняка восходящего неба, даже если бы он не начал культивировать технику поглощающего темного дьявола, его достижения в будущем все равно были бы безграничными. Как он мог позволить какому-то великому старейшине командовать собой? Поэтому Сюй Цзин не только проигнорировал Сюй Цзина, но и даже отвел взгляд от Дуаньлин Теня. Увидев это, многие свободные культиваторы выдохнули с облегчением. С другой стороны, выражение лица Сюй Циня стало серьезным. Он не ожидал, что Сюй Цзин проигнорирует его слова. Однако он ничего не мог поделать. Несмотря на то, что он был великим старейшиной особняка восходящего неба, Сюй Цзин был молодым господином. Будучи сыном главы особняка восходящего неба, положение Сюй Цзина, естественно, было выше его собственного. Вскоре после этого взгляд Сюй Цзина упал на цветочного монаха, после чего он мгновенно появился на его шахматной фигуре. «Цветочный монах, в прошлом я был слабее тебя, но сегодня я хочу доказать, что я, Сюй Цзин, являюсь сильнейшим экспертом среднего поколения территории особняка восходящего неба». Слова Сюй Цзина были полны энергии и уверенности. Сталкиваясь с уверенным Сюй Цзином, цветочный монах безразлично улыбнулся. «Молодой господин особняка Сюй, это весьма поразительно, что ты прорвался на стадию мастерства очищенного святого. Однако если ты думаешь, что сможешь победить меня только из-за этого, то ты сильно ошибаешься». После этих слов косая на теле цветочного монаха затрепетала, поскольку он выпустил свое истинное происхождение. В этот момент даже сам воздух вокруг цветочного монаха задрожал. Почувствовав ауру цветочного монаха, Жэнь Чжун, Лю Хунгуан и Сюй Цэнь были поражены. Стадия мастерства очищенного святого. Несмотря на то, что их голоса были негромкими, многие присутствующие обладали хорошим слухом, поэтому естественно они услышали их слова. Толпа сразу же поразительно уставилась на цветочного монаха. Цветочный монах также прорвался на стадию мастерства очищенного святого, чего и следовало ожидать от одного из двух самых выдающихся представителей среднего поколения нашего особняка восходящего неба. Талант и сила цветочного монаха поистине поразительны. Раз цветочный монах уже прорвался, интересно, прорвался ли Цзин Сюй Цзы? По сравнению с Сюй Цзинем, прорыв цветочного монаха лишь на мгновение поразил толпу. В конце концов, они всегда считали цветочного монаха выдающимся, поэтому не особо удивились его прорыву. Однако им было любопытно, прорвался ли Цзин Сюй Цзы. Глядя на молодого священника, который стоял на соседней фигуре, Сюй Цзин спросил: «Если я не ошибаюсь, то ты, Цзин Сюй Цзы, тоже уже должно быть прорвался, верно?» Услышав вопрос Сюй Цзина, Цзин Сюй Цзы молча кивнул. Зрители мгновенно зашумели. Даже Цзин Сюй Цзы прорвался на стадию мастерства очищенного святого. В таком случае это означало, что в этой битве рейтинга восходящего неба участвовало 3 эксперта стадии мастерства очищенного святого. Хорошо, очень хорошо. Сюй Цзин, казалось, был доволен ответом Цзин Сюй Цзы. Затем он поднял голову и посмотрел на Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана. Заместитель главы особняка Жэнь, старейшина Лю, я бы хотел одновременно бросить вызов цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Глава 1690. 1:2. Заместитель главы особняка Жэнь, старейшина Лю, я бы хотел одновременно бросить вызов цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Несмотря на то, что голос Сюй Цзина был негромким, все присутствующие услышали его слова. После этого вокруг воцарилась тишина. Затем, наконец, придя в себя, зрители обменялись пораженными взглядами. О боже, что они только что услышали? Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, сказал, что хочет одновременно бросить вызов цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы. Слова Сюй Цзина потрясли всех присутствующих. Однако его слова, несомненно, были большим унижением для цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, из-за чего их лица сразу же стали серьезными. Какими бы они хорошими ни были, они просто не могли вытерпеть такую провокацию. Сюй Цзин зашел слишком далеко. Услышав слова Сюй Цзина, даже Дуань Линтянь был застигнут врасплох. Он хочет бросить вызов сразу двум культиваторам на стадии мастерства очищенного святого? Смешно. Какое высокомерие. Этот Сюй Цзин действительно хочет бросить вызов цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы? Он думает, что они слабые или что? ХМПФ. Похоже, что он стал очень уверенным после того, как прорвался на стадию мастерства очищенного святого. Он что, хочет покончить с жизнью? Покончить с жизнью? Цветочный монах и Цзин Сюй Цзы не посмеют убить его. Потому что даже если они сбегут, их секты не смогут отвертеться от последствий. Как говорится, монах может убежать, но храм останется. Даже если они сбегут, особняк восходящего неба не пощадит храм Брахмы и святилище чистого Ян. Даже Жэнь Чжун и Лю Хунгуан не ожидали, что Сюй Цзин будет таким высокомерным. Поэтому они на мгновение потеряли дар речи. «Молодой господин особняка, что ты делаешь? Будь то цветочный монах или Цзин Сюй Цзы, Они оба очень сильны. Я знаю, что твоя уверенность значительно возросла после прорыва на стадию мастерства очищенного святого. Они оба также достигли этого уровня. Ты им не ровня. Сюй Цзинь поспешно отправил сообщение. Затем он, не дожидаясь ответа Сюй Цзина, посмотрел на Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана и выдавил улыбку. Заместитель главы особняка Жэнь, старейшина Лю, наш молодой господин особняка шутит. Шутит? Услышав слова Сюй Цзиня, зрители скептически посмотрели на Сюй Цзина. Это совсем не смешная шутка. Однако Сюй Цзин, похоже, не понял намерений Сюй Цзиня и сразу же вмешался. Великий старейшина, я не шучу. Услышав это, лицо Сюй Цзиня покраснело. Он отказался от своей гордости, чтобы помочь Сюй Цзину, но этот Сюй Цзин не только не поблагодарил его, но и даже отнесся к нему пренебрежительно. Сюй Цзинь был настолько взбешен, что махнул рукавом и решил больше не вмешиваться. «Молодой господин особняка Сюй, ты точно хочешь одновременно бросить вызов цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы?» Серьезным тоном спросил Жэнь Чжун. «Заместитель главы особняка Жэнь, не говорите мне, что вы думаете, что я шучу?» Сюй Цзин нахмурился. «Молодой господин особняка Сюй, тебе лучше подумать дважды. Будь то цветочный монах или Цзин Сюй Цзы, они, как и ты, находятся на стадии мастерства очищенного святого. Сражаясь сразу с двумя противниками, ты не получишь никакого преимущества», — сказал Лю Хунгуан. «Спасибо за напоминание, старейшина Лю. Однако я уже принял решение», — равнодушно ответил Сюй Цзин. «Это не нарушает правила битвы рейтинга восходящего неба, но если ты хочешь сразиться сразу с двумя противниками, они сначала должны согласиться на это. Если они не хотят, то мы ничего не сможем сделать. Мы не можем заставить их сделать это, поэтому это несомненно своего рода унижение», — неловко сказал Жэнь Чжун. Он мог понять чувства цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Если бы он был на их месте, то он бы тоже был в ярости. Кто-то, кого они победили в прошлом, хотел сразиться сразу с ними двумя. После речи Жэнь Чжуна, все присутствующие посмотрели на цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. В этот момент на их лицах были очень серьезные выражения, однако они знали, что им нужно было дать ответ. Они уже было хотели отказаться, однако Сюй Цзин опередил их. «Цветочный монах, Цзин Сюй Цзы, я знаю, что вы оба гордые люди, но если вы не примете мой вызов, то у меня не будет выбора, кроме как сказать, что все из храма Брахмы и святилища чистого Ян, мусор, мусор». Стоит признать, что слова Сюй Цзина были очень провокационными. По крайней мере, будь то люди из храма Брахмы или святилища чистого Ян, все их лица немедленно стали серьезными. Какое высокомерие! Старший брат цветочный, поскольку он настолько высокомерен, ты можешь объединиться со старшим братом Цзин Сюй Цзы и убить его. Верно, старший брат цветочный. Просто объединись со старшим братом Цзин Сюй Цзы и преподайте ему незабываемый урок. Цветочный монах, прими его вызов. Среди членов храма Брахмы, помимо аббата и других высокопоставленных членов, чьи лица были очень серьезными, все остальные члены начали уговаривать цветочного монаха. Они хотели, чтобы он принял вызов Сюй Цзина и объединился с Цзин Сюй Цзы. То же самое было и на стороне святилища чистого Ян. Слова Сюй Цзина озадачили многих присутствующих, потому что он спровоцировал сразу две фракции пятого ранга. Однако, конечно, для кого-то с происхождением Сюй Цзина, спровоцировать эти две фракции не составило большого труда. Поскольку Сюй Цзин сказал такие слова, если цветочный монах и Цзин Сюй Цзы все еще откажут ему, то они признают, что люди из храма Брахмы и святилища чистого Ян были мусором. Я согласен. Я тоже согласен. У цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы не было другого выбора, кроме как принять вызов. Однако они сделали это с мрачными лицами, и их глаз были ледяными. Они оба решили преподать ему незабываемый урок. Они бы могли вытерпеть, если бы Сюй Цзин спровоцировал только их. Однако они не могли отказаться после того, как он спровоцировал их фракции. Будучи членами секты, особенно выдающимися учениками, которые представляли свои секты, провокация их секты была сродни эксгумации могил их предков. Поэтому зрители не были удивлены решением цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Он действительно сошел с ума. Он что, действительно считает себя непобедимым? Он решил бросить вызов сразу двоим, да еще и тем, кто находится на стадии мастерства очищенного святого. Я хочу посмотреть, останется ли он таким же высокомерным после поражения от рук цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Я думаю, он будет настолько смущен, что захочет провалиться под землю. К сожалению, Сюйцзин из особняка восходящего неба. В противном случае цветочный монах и Цзин Сюйцзы обязательно бы его убили. Верно, из-за особняка восходящего неба, даже если цветочный монах и Цзин Сюйцзы победят его, они не убьют его. ХМПФ. Я думаю, что он только из-за этого и посмел пойти на такой шаг. Многие люди находили это несправедливым. Неужели Сюйцзин действительно уверен в своей победе? Увидев уверенность и высокомерие в глазах Сюйцзин, Дуань Линтянь был озадачен. Поскольку он прожил несколько жизней, его суждение было довольно точным. И в данный момент Сюйцзин излучал ауру победителя. Если он действительно достаточно силен, чтобы победить цветочного монаха и Цзин Сюйцзы, то его сила должно быть находиться на пределе стадии мастерства очищенного святого. Если он действительно настолько силен, то я в лучшем случае смогу добиться ничьей. Я просто не смогу убить его. Подумав об этом, Дуань Линтянь напрягся. Он прибыл сюда лишь по одной причине. Ему нужно было убить Сюйцзина, молодого господина особняка восходящего неба, чтобы спасти Хань Сюйнай. Однако похоже, что это будет непростой задачей. Надеюсь, что он всего лишь высокомерен и переоценивает себя. Дуань Линтянь мог лишь надеяться на лучшее, однако он чувствовал, что шансы получить то, на что он надеялся, были весьма малы. Свист. В этот момент в воздухе раздался свист. Поскольку Цзин Сюйцзы покинул свою шахматную фигуру и появился на той, где находился цветочный монах. После этого они встали бок о бок, а Сюйцзин встал напротив. Глава 1691. Уверенный Сюйцзин. Смотря на цветочного монаха и Цзин Сюйцзы, глаза Сюйцзина ярко сияли. Раньше они оба были намного сильнее его. Однако сегодня он самостоятельно взял на себя инициативу и бросил вызов сразу им двоим. На самом деле он был уверен в своей победе, и его уверенность исходила от техники поглощающего темного дьявола. Никто кроме него самого не знал о его прогрессе за последний год. Поэтому, сталкиваясь с цветочным монахом и Цзин Сюйцзы, он был спокоен от начала и до конца. Он знал, что даже если они объединятся, они не будут его ровней. Увидев эту сцену, все зрители затаили дыхание. Даже Жэнь Чжун и Лю Хунгуан, судьи битвы рейтинга восходящего неба, очень внимательно смотрели на Сюйцзина и двух других. Но если быть точным, то их внимание в основном было сосредоточено на Сюйцзине. Естественно, они были знакомы с Сюйцзинем. Поскольку он был молодым господином особняка восходящего неба, они не раз виделись. Поэтому у них было определенное понимание таланта и силы Сюйцзина. То, что Сюйцзин достиг стадии мастерства очищенного святого, и так уже поражает. Однако еще больше шокирует то, что он решил одновременно бросить вызов цветочному монаху и Цзин Сюйцзы. Заместитель главы особняка Жэнь, тебе не кажется, что он слишком высокомерен? Телепатически спросил Лю Хунгуан. Год назад он был всего лишь на ранней стадии очищенного святого, однако теперь прорвался на стадию мастерства очищенного святого. Такое невозможно с ресурсами особняка восходящего неба, поэтому я уверен, что за этот год с ним должно быть что-то произошло. Поэтому вполне естественно, что он чувствует себя уверенно, сказал Жэнь Чжун. Если бы он бросил вызов цветочному монаху и Цзин Сюйцзы по отдельности, то у него мог бы быть шанс на победу. Однако он решил бросить вызов им одновременно. Это действительно признак чрезмерной самоуверенности и высокомерия. Интересно, с чем же он столкнулся за этот год, что сделало его таким уверенным. Посмотри, насколько он уверен. Как будто он уверен в том, что сможет победить их, добавил Лю Хунгуан. В прошлом он не мог сравниться с цветочным монахом или Цзин Сюйцзы, поэтому его нынешнее высокомерие вполне нормально. Для него этот проигрыш будет не обязательно плохим. Это станет для него хорошим уроком, и в будущем он не будет свысока смотреть на людей. Серьезным тоном сказал Жэнь Чжун. Лю Хунгуан кивнул. Черт, несмотря на то, что Сюй Цэнь был не против, чтобы Сюй Цзин проиграл, его лицо все равно стало серьезным. Несмотря ни на что, Сюй Цзин представлял весь особняк восходящего неба. Учитывая то, насколько высокомерно он себя вел, если он выиграет, то все будет в порядке, однако если проиграет, то это повлияет на него и на весь особняк восходящего неба. Это сделает их предметом шуток. Будучи великим старейшиной особняка восходящего неба, вполне естественно, что он не хотел, чтобы его секта становилась посмешищем из-за Сюйцзина. К сожалению, ситуация полностью вышла из-под его контроля. Тем временем зрители перешептывались между собой. Несмотря на то, что Сюйцзин казался уверенным в себе, никто не думал о том, что он победит. Среди мастеров рингов, Лишь на лице Дуань Линтяня было серьезное выражение. Будь то монах вино мяса, Юй Сюй Цзы, Ин Сюй Цзы или остальных, в их глазах были лишь следы насмешки. Из этого было очевидно, что они не думали о том, что Сюй Цзин сможет победить цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Сюй Цзин, поскольку ты сражаешься с нами двумя одновременно, ты можешь сделать первый ход, сказал цветочный монах. После этих слов косая на его теле затрепетала и начала излучать леденящую ауру. Из этого было очевидно, что он крайне серьезно относился к этому бою. Но цветочный монах был не единственным, кто был в ярости. Цзин Сюй Цзы также был в ярости. Несмотря на то, что Цзин Сюй Цзы был священником и обычно был очень спокоен, в этот момент он больше не мог сдерживать свой гнев. Цветочный монах, Цзин Сюй Цзы, я знаю, что вы оба думаете, что я унижаю вас. Однако я просто хочу, чтобы вы знали, что нынешний я отличается от прошлого. Поэтому будет лучше, если вы выложитесь на полную. В противном случае не вините меня в загробном мире в том, я не предупредил вас. Сюй Цзин зловеще улыбнулся. Судя по его словам, зрителям было очевидно, что он планировал убить цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Поскольку цветочному монаху и Цзин Сюй Цзы нужно было учитывать особняк восходящего неба, они не смели убивать Сюй Цзина. С другой стороны, для Сюй Цзина все было иначе. Сюй Цзин обладал поддержкой особняка восходящего неба, фракции четвертого ранга. Поэтому ему не нужно было бояться фракций, стоящих за цветочным монахом и Цзин Сюй Цзы. Даже если храм Брахмы и святилище чистого Яна объединятся, это не повлияет на особняк восходящего неба. В этом и заключалась разница между фракциями четвертого и пятого рангов. Ты хочешь, чтобы мы сражались изо всех сил? Посмотрим, сможешь ли ты заставить нас сделать это или нет. Яростно сказал Цзин Сюй Цзы. Вы очень скоро все узнаете. Сюй Цзин снова зловеще улыбнулся, после чего воздух в радиусе 100 метров вокруг него начал колебаться. Он выпустил свое истинное происхождение, которая мгновенно образовала торнадо. Это была та же самая техника, которую он использовал против Чжунгу, и это была его территория. Его территория называлась территория тайфуна. Все, кто попадал в его территорию, окутывался тайфуном. И чем сильнее было его истинное происхождение, тем сильнее становилась территория. Этот торнадо был сформирован из территории тайфуна, и очень походил на то, как Дуань Линтянь превращал свою территорию 10-0-0-0 мечей в один меч. В отличие от своего боя против Чжунгу, на этот раз Сюй Цзин использовал всю свою силу. Сталкиваясь с этим торнадо, даже цветочный монах и Цзин Сюй Цзы стали серьезными. Из-за сильного ветра, косая цветочного монаха и Дапа Цзин Сюй Цзы громко трепетали. Затем они поспешно активировали свои собственные территории. Глава 1692. Отвратительная дьявольская Ци. Сталкиваясь с территорией Сюй Цзина, цветочный монах и Цзин Сюй Цзы сразу же активировал свои собственные территории. Территория цветочного монаха сияла ярким золотым светом. Конечно, по сравнению с территорией 10000 мечей, которую Дуань Линтянь активировал при помощи своего истинного происхождения солнца, золотой свет, окутывающий территорию цветочного монаха, был не таким ослепительным. Золотой свет территории 10000 мечей Дуань Линтяня был ярким, как солнце. Однако, несмотря на то, что территория цветочного монаха была не такой ослепительной, это не означало, что его территория была слабой. На территории цветочного монаха можно было смутно заметить слабые очертания Будд. Эти Будды походили на статуи, некоторые из которых стояли, а другие сидели со скрещенными ногами. С первого взгляда можно было насчитать по крайней мере 1000 Будд. Территория 1000 Будд. Дуань Линтянь слегка приподнял бровь. Несмотря на то, что он находился довольно далеко, он все равно мог сказать, насколько необычной была территория 1000 Будд цветочного монаха. Возможно, она не могла сравниться с его территорией 10000 мечей, она все равно была на уровень выше других территорий. Статуи Будды спускали огромное давление. У некоторых из них было доброе выражение лица, у других – безжалостное, а у третьих – мрачное, как будто им кто-то задолжал денег. Тем временем Цзин Сюй Цзы также активировал свою территорию. Территория Цзин Сюй Цзы была синего цвета, который походил на синий цвет его допа. На этой синей территории можно было слабо увидеть два гигантских меча, которые непрерывно двигались. Оба меча были более 30 метров в длину и 2 метра в ширину. Они вращались вокруг Цзин Сюй Цзы, как будто защищая его. Территория двух Ци. Кто-то воскликнул. Двух Ци. Сердце Дуань Линтяня дернулось, поскольку эти слова были ему знакомы. В его родном городе на земле Было много даосских писаний, в которых упоминались слова «две ци», «один принцип», «две ци», «три силы», «четыре формы», «пять элементов», «шесть гармоний», «семь звезд», «восемь триграмм» и «девять дворцов». Все это было записано в книгах даосизма. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь не знал, что это значит, он хорошо помнил эти слова. Несмотря на то, что территория Цзин Сюй Цзи не такая привлекательная, как территория цветочного монаха, его мечи Инь-Ян Двух Ци ничем не слабее. В прошлом, используя эту пару мечей Инь-Ян Двух Ци, он одолел территорию тысячи Буд цветочного монаха и выиграл с небольшим отрывом. Я тоже слышал об этом. Однако я также слышал, что после этого цветочный монах использовал свою территорию тысячи Буд, чтобы подавить территорию Двух Ци, после чего использовал свое плотное истинное происхождение и одолел Цзин Сюй Цзы, сказал кто-то другой. Сила цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы находится приблизительно на одном уровне, и обычно их поединки заканчиваются либо ничьей, либо победой одного из них с небольшим отрывом. Это ни для кого не секрет. Даже если это так, с точки зрения чистой силы, территория Двух Ци намного сильнее. Я тоже так думаю. Мечи Инь-Ян Двух Ци ничем не уступают святому оружию. Верно. В таких случаях, как битва рейтинга восходящего неба, где нельзя использовать святое оружие, у него есть огромное преимущество. Услышав это, Дуань Лин Тянь больше узнал о двух гигантских мечах на территории Цзин Сюй Цзы. Мечи Инь-Ян Двух Ци, интересно. Глаза Дуань Лин Тяня сосредоточились на мечах Инь-Ян Двух Ци. Сталкиваясь с ужасающим торнадо, глаза тысячи Будд засияли. В следующую секунду эти Будды ринулись вперед, как рой шершней. После того, как зрители пришли в себя после яркой вспышки света, они увидели перед собой золотого Будду. Этот огромный золотой Будда походил на гору. Даже огромный торнадо Сюйцзина казался маленьким по сравнению с этим Буддой. Он не достигал даже пояса золотого Будды. Это, увидев это, Дуань Лин Тянь опешил. Несмотря на то, что знал, что это был образ, созданный цветочным монахом, он все равно был поражен. В конце концов, этот Будда был слишком большим. Представьте, что перед вами внезапно появится высокая гора. После того, как территория тысячи Будд превратилась в этого золотого Будду, мечи Инь-Ян Двух Ци также двинулась. Приблизившись к краю территории Двух Ци, они начали безумно поглощать энергию территории, из-за чего синий цвет территории Цзин Сюй Цзы начал меркнуть. Под пристальным взглядом зрителей, эта пара мечей Инь-Ян Двух Ци также претерпела потрясающую трансформацию. Во-первых, их размер увеличился. Несмотря на то, что они не могли сравниться с Буддой цветочного монаха, они все равно были больше торнадо. Помимо этого, Дуань Лин Тянь также заметил, что один из мечей стал полностью черным, после чего вокруг распространился дьявольский черный туман. Однако он испускал благородную и праведную ауру, а второй меч стал ослепительно белым, из-за чего слабые люди даже не смели смотреть на него прямо. Теперь все понятно. А мне было интересно, почему эту пару одинаковых мечей называли мечами Инь-Ян Двух Ци. Оказывается, вот их истинная форма. Мечи Инь-Ян Двух Ци действительно соответствуют своему названию. Пока Дуань Лин Тянь думал об этом, Будда образованной территории цветочного монаха внезапно махнул правой рукой и ударил по огромному торнадо. В следующее мгновение две сильные энергии столкнулись, из-за чего сам воздух задрожал. Затем под пристальными взглядами зрителей огромный золотой Будда внезапно содрогнулся и разбился в дребезги. Бах! В то же самое время цветочный монах побледнел и выплюнул глоток крови. Что касается торнадо, то он также почти полностью исчез после удара великого Будды. Однако Сюй Цзин, который также находился на стадии мастерства зачаточного святого, не получил никаких травм. Вместо этого торнадо, который казалось вот-вот исчезнет, снова восстановил свою силу. Увидев это, глаза цветочного монаха расширились. И он был не единственным, кто был поражен. Зрители также были ошарашены. Что это значит? Это означает, что даже несмотря на то, что они оба находились на стадии мастерства зачаточного святого, цветочный монах уступал Сюй Цзину. Свист, свист. Однако озадаченные зрители вскоре были отвлечены свистом двух мечей. Как оказалось, в этот момент Цзин Сюй Цзы наконец-то использовал свои мечи Инь-Ян Двух Ци. Затем мечи Инь-Ян Двух Ци столкнулись с торнадо Сюй Цзина. Стоит отметить, что с точки зрения атакующей способности, мечи Инь-Ян Двух Ци были намного сильнее Будды цветочного монаха. После столкновения с мечами, торнадо в мгновение ока раскололся. Более того, после этого мечи Инь-Ян Двух Ци все еще обладали некоторой энергией. Какая сильная атака! Сердца многих зрителей дрогнули. На лицах членов святилища Чистого Ян сразу же появились улыбки. Одного цзин Сюйцзы из святилища Чистого Ян было более чем достаточно, чтобы одолеть Сюйцзина. Пока все думали, что цзин Сюйцзы уже победил Сюйцзина, последний внезапно сказал: «Цзин Сюйцзы, твои мечи инь-ян двух ци действительно сильны, однако пора заканчивать». Голос Сюйцзина был ледяным, из-за чего все, кто его слышал, вздрагивали. Затем, до того как они поняли, что происходит, они внезапно почувствовали, как из тела Сюйцзина вырвалась еще более пугающая аура. В следующее мгновение перед ним появился еще более сильный торнадо, который сразу же ринулся в атаку. Он был настолько быстрым, что даже цветочный монах и Цзин Сюйцзы не могли вовремя отреагировать. Глава 1693. Сюйцзин, пик стадии очищенного святого. Даже Дуэн Линтянь не ожидал такого внезапного поворота, потому что в этот момент его разум был сосредоточен на чем-то другом. Задолго до того, как мечи Инь-Ян двух ци разрезали торнадо, внимание Дуэн Линтяня было полностью сосредоточено на мечах Инь-Ян двух ци. Все потому, что он кое-что заметил, и это кое-что отличалось от его понимания Дао меча. Увидев мечи Инь-Ян двух ци, Дуэн Линтянь, казалось, кое-что понял. Это помогло ему решить некоторые из препятствий, с которыми он столкнулся во время понимания сердечного меча правителя, из-за чего он наконец-то достиг второго этапа. Вот оно что, на лице Дуэн Линтяня появилась улыбка, после чего из его тела начала исходить едва различимая ци меча. Однако, придя в себя, он был поражен увиденным. Он обнаружил, что Сюйцзин не только не был побежден, но и начал выпускать еще более сильную ауру. Более того, Дуэн Линтянь был знаком с этой аурой. Почувствовав волнение скрижали дьявольской печати, Дуэн Линтянь сразу же все понял. Дьявольский культиватор. Он на самом деле дьявольский культиватор? Подождите. Он скрывал свою силу. Подумав об этом, на его лице появилось выражение ужаса. Скрывая свою силу, Сюйцзин уже находился на стадии мастерства очищенного святого. Насколько же сильным он станет, если перестанет скрывать свою силу? Даже после постижения второй стадии сердечного меча правителя, Дуэн Линтянь все равно наполнился страхом после мысли об этом. На лицах Жэнь Чжуна, Лю Хунгуана и Сюйциня, которые первыми поняли, что происходит, также были выражения шока. В настоящее время Сюйцзин был совершенно другим человеком по сравнению с прошлым. Огромный торнадо внезапно стал еще сильнее и начал излучать дьявольскую ци. Теперь он был ростом с Будду цветочного монаха и несся в сторону цветочного монаха и Цзин Сюйцзи. Свист, свист. Они оба наполнились ужасом, и в их головах возникла ужасающая мысль. Пик стадии очищенного святого. Сюйцзин достиг пика стадии очищенного святого. Обнаружив силу Сюйцзина, в их головах осталась всего одна мысль – бежать. В следующее мгновение они побежали в разные стороны. Однако к этому моменту времени мечи Инь-Ян двух ци уже были уничтожены. После этого торнадо нисколько не уменьшился и продолжал с молниеносной скоростью нестись в сторону цветочного монаха Ицзин Сюйцзы. Старший брат цветочный монах, придя в себя, члены храма Брахмы пришли в ужас. Настоятель храма Брахмы также обнаружил настоящий уровень культивирования Сюйцзин, из-за чего выражение его лица стало крайне серьезным. То же самое касалось и святилища Чистого Ян. Однако вскоре после этого настоятели и другие члены храма Брахмы испугались еще больше. Все потому, что они увидели, что торнадо, наполненное дьявольской ци, догнало цветочного монаха. После этого торнадо с легкостью поглотил его, и в воздухе образовался кровавый туман. Цветочный монах умер. Нет, настоятель храма Брахмы замер, а его лицо побледнело. Ученик, которого он очень высоко ценил и которого считал будущей надеждой храма Брахмы, умер. Он не мог с этим смириться, однако кровавая сцена перед его глазами заставляла его принять этот факт. Увидев исход цветочного монаха, многие зрители ахнули. Однако все молчали, поскольку их внимание переключилось на Цзин Сюйцзы. Стоит признать, что Цзин Сюйцзы повезло больше, чем цветочному монаху. Из-за того, что ранее цветочный монах был ранен, его скорость понизилась. С другой стороны, Цзин Сюйцзы был в идеальном состоянии. Несмотря на то, что его мечи Инь-Ян двух ци были уничтожены, он был ранен лишь через некоторое время. Поэтому ему удалось чудом избежать торнадо. Однако, несмотря на это, его все равно отбросило на край ринга. Тьфу! Как только Цзин Сюйцзы открыл рот, он сразу же выплюнул глоток крови. Поскольку его травмы усугубились, Его лицо сильно побледнело. «Цзин Сюй Цзы, немедленно признай поражение». Глава святилища Чистого Ян заметил в глазах Сюй Цзина намерение убийства, из-за чего его сердце похолодело, и он громко крикнул, чтобы напомнить Цзин Сюй Цзы. В глазах главы святилища Чистого Ян, все, кто прибыл сюда вместе с ним, мог умереть, но не Цзин Сюй Цзы. Услышав слова своего учителя, Цзин Сюй Цзы внезапно пришел в себя и с большим трудом открыл рот. «Я, к сожалению, прежде чем он договорил слово «сдаюсь», в небе промелькнула полоса черного света. Скорость этой полосы черного света ничем не уступала скорости торнадо, и в следующее мгновение оставила кровавую дыру между бровями Цзин Сюй Цзы. Глаза Цзин Сюй Цзы, которые изначально были полны жизненной силы, внезапно потеряли всякий свет. Даже несмотря на напоминание главы святилища Чистого Ян, Цзин Сюй Цзы все равно опоздал. В итоге двое самых выдающихся представителей среднего поколения территории особняка восходящего неба умерли от рук одного человека. Более того, в прошлом они полностью подавляли этого человека.